Может, и чокнутый. В этом городе полно всяких клопов, это правда. И хотя они выползают наружу обычно в жаркие летние месяцы, нет такого закона, по которому сумасшедший не может выйти на улицу в ноябре и прикончить двух беспомощных слепцов. Вся беда с полоумными состоит в том, что они полоумные. А когда имеешь дело с полоумными, глупо искать причины и задаваться вопросами. Когда имеешь дело с полоумными, лучше рассчитывать на случайность. Вдруг какой-нибудь малый вломится в переполненный ресторан, начнет скандалить, ты его арестуешь, а он признается, что в прошлом месяце убил 64 слепых в разных местах, причем одного в Лондоне. В телевизионных боевиках полно сумасшедших. Видно потому, что продюсеры считают, будто зрителю, сидя дома, приятнее думать, что убивает сумасшедший, а не человек в здравом уме. Человек, у которого есть мотивы. Словом, человек, как все мы. Когда убийца ненормальный, это несколько утешает. Но ловить их удовольствие маленькое, потому что не знаешь, с чего начать и в каком направлении двигаться. Остается только надеяться, а надежда может и не сбыться. В общем, они отправились к Чарли Кларку, у которого хотя бы могла быть причина избавиться от Джимми и Изабел Харрис. А за неимением лучшего хватаешься за любую соломинку, в надежде, что она превратится в бревно или в спасательную лодку. Дом, в котором жил Кларк, в точности напоминал дом миссис Харрис. Полицейские вошли в тамбур. Слева вкривь и вкось висели почтовые ящики. Под номером 22 было написано «Чарльз К. Кларк». Верхняя часть стены тамбура представляла собой матовое стекло, через которое во всю длину из нижнего левого угла в верхний правый тянулась трещина. Дверь была не заперта. На площадке первого этажа воняло мочой и вином. Света не было. Карелло включил фонарь, и они двинулись вверх по лестнице. «А как ты думаешь, К, что может означать?» — спросил мэр. «К? Ну да, Чарльз и К. Кларк». «А, Кларенс. А я думаю, Кристофер». «Нет, либо Кларенс, либо Клайд». «Кристофер», — упрямо повторил мэр. На втором этаже лампочка, как ни странно, горела. Карелло выключил фонарь. На двери квартиры 22 насчитали три замка, из чего следовало, что Чарли Кларк отнюдь не дурак. Прямо под номером висел старомодный звонок. Карелло дернул за него. Внутри квартиры раздался резкий дребезжащий звон. Карелло дернул еще раз. Посмотрев на мэра, он собрался уже сделать третью попытку. Но тут в дальнем конце площадки открылась дверь, и оттуда выглянул какой-то парнишка лет 8, темнокожий, с карими глазами. А волосы он отращивал на африканский манер. На нем были шлепанцы и купальный халатик. «Привет», — сказал он. «Привет», — откликнулся Карелло. «Мистера Кларка ищите?» «Его самого. Не знаешь, где он?» «В зале. У него там боксер один классный есть, знаете?» «Черный Джексон?» «Ага, вижу, знаете». «Точно». «А второе имя у него какое?» — спросил мэр. «У черного Джексона. У него нет второго имени. Черный Джексон — вот и все его имя». Мальчишка принял классическую позу боксера. «Я простуженный. Мне вообще-то надо быть в постели». «Ну так и возвращайся в постель», — посоветовал мэр. «А где зал-то?» «Да здесь же, на Холман». «А какое у мистера Кларка второе имя?» «Не знаю». Мальчишка ухмыльнулся и закрыл дверь. Они пошли вниз. На первом этаже Карелло снова включил фонарь. У первого пролета, сложив руки на животе, стояла гигантских размеров негритянка в глухом зеленом свитере поверх цветастого платья. «Какие проблемы, офицеры?» — спросила она. Жетонов они не показывали, но она знала и так. «Никаких», — ответил Карелло. «Что же вам здесь надо?» «А это уж не ваше дело, леди», — — сказал мэр. «Идите, куда шли, ладно?» «Я управляющая этого дома и хочу знать, что вы тут делаете». «Мы из отдела градостроительства», — заявил мэр. «Надо проверить, как у вас тут электричество работает. Ввинтите-ка лампы, а то оштрафуем». «Ни из какого вы не из отдела», — бросила вслед негритянка. Мэр и Карелла уже вышли в тамбур. Может, Чарли Кларк ни в чем и не виноват, но им вовсе не хотелось, чтобы менеджера предупредили, что его ищет полиция. Уже выходя, они услышали за спиной: «Градостроительство, ремонт, как же!» Чарли Кларк был щеголеватый человек небольшого роста в рубашке с высоким воротом и светлом свитере, темно-коричневые брюки, коричневые туфли из первоклассной кожи. В углу рта потухшая сигара. Они нашли его на втором этаже спортивного комплекса. Положив руки на канаты, огораживающие ринг, Кларк наблюдал за спаррингом двух темнокожих атлетов, здоровенного и малоподвижного, с боксером поменьше, но поживее. Он приплясывал вокруг верзилы, доставая его первыми джебами. В зале было полно других боксеров. Одни тренировались со скалкой, другие работали с мешком. В углу какой-то бледнолицый парень невысокого роста, по виду легковес, методично обрабатывал грушу. Карелла и мэр проследовали к рингу. Кларка им описали еще внизу, и описание оказалось совершенно точным, вплоть до сигары во рту. «Мистер Кларк», — осведомился Карелла. «Он самый». И тут же Кларк отвернулся. «Эй, мудила, тебе что здесь, зал ожидания?» Боксер, тот, что поменьше и поживее, перестал приплясывать вокруг соперника и в изнеможении опустил руки. На майке сзади у него было написано «Черный Джексон». «Ты что, думаешь этими джебами когда-нибудь нокаутировать его? Сколько раз ты мог его достать левой? Так чего же ты телишься?» «Да я ждал, когда он раскроется», — сказал Джексон. «Слушай, он раскрывался, как шлюха в субботний вечер». «Нет смысла пускать в ход левую, пока он не раскроется». «Слушай, ты кем хочешь стать? Чемпионом мира в тяжелом весе или звездой балета? Только и знаешь, что пляска да джеб, джеб да пляска. Чтобы сбить с ног такого парня, как Джоди, надо как следует врезать ему. Да в голову, а ты все танцуешь». Он резко отвернулся и спросил: «Да, офицеры, в чем дело?» «Нам что теперь делать?» — спросил Джексон. «Давай поработай немного с мешком», — бросил Кларк через плечо. «С каким? С большим?» Джексон повернулся и отправился в дальний конец зала. Партнер последовал за ним. Неожиданно привычный ритмичный фон спортивного зала нарушил громкий голос из репродуктора. «Эндрю Хендерсон, позвоните матери! Эндрю Хендерсон, позвоните матери!» «Да, так в чем дело?» — снова спросил Кларк. «Джимми и Изабел Харрис», — сказал Карелла. «Вы что, смеетесь? Я-то какое отношение к этому имею?» «Это правда, что вы хотите жениться на Софи Харрис?» «Правда. Слушайте, парни, что происходит? Вы хотите найти того, кто это сделал, или на меня собираетесь повесить убийство?» «В газетах пишут, что беднягу прикончили вчера, где-то в половине восьмого вечера. А я в это самое время был здесь, на тренировке». «Да вы не волнуйтесь», — вмешался мэр. «А я и не волнуюсь. Просто кое-что понимаю. В Даймондбеке быстро учишься понимать. Не обязательно даже, чтобы тебе стукнуло 60». «И что же это вы такое понимаете, мистер Кларк?» «А то, что когда убивают черного, легавые всегда ищут черного. Не знаю в точности, что вас сюда привело, но ставлю 5-1, что все дело в том, что я черный». «Ну и проиграете», — сказал Карелла. «Тогда объясните». «Мы здесь потому, что вы хотите жениться на Софи Харрис, и знаете, что она может получить $25,000 по страховому полису. Вот почему мы здесь». «Стало быть, вы думаете, что я прикончил этих двух бедняк, чтобы оттяпать доллары?» «Когда вы вчера пришли сюда?» «Слушайте, неужели вы считаете меня таким дураком?» «Если вы чисты, нас через 3 минуты здесь не будет. Просто скажите, когда вы пришли сюда и когда ушли отсюда?» «Пришел в 7, ушел в 12. «Кто-нибудь подтвердить может?» «Я работал с Уорреном, его спарринг-партнером». «С Уорреном?» «С Уорреном Джексоном, это мой малый». «А спарринг кто был? Тот же, что и сегодня?» «Нет, другой. Его зовут Дональд Риверс. Что-то сейчас его не видно, наверное, уже ушел». «А кто-нибудь еще был здесь?» «Да так, едва ли не все боксеры и менеджеры Даймондбека. У Уоррена во вторник бой. Но я и гоняю его в хвост и в гриву. Можете любого сейчас в зале спросить, выбирайте по вкусу, работал я с ним вчера или нет. С 7 до 12. Время на ринге у нас было с 7 до 9, можете внизу проверить. А все остальное время он бегал, прыгал, работал с мешком, ну и все остальное». «А куда пошли отсюда?» — спросил Мэйр. «Тут на углу есть кофейня. Название не вспомню, но мы всегда туда ходим. Это прямо на углу Холман и 76-й. Они меня знают, так что можете спросить». «Обязательно спросим», — сказал Мэйр. «А какое у вас второе имя?» «Не ваше собачье дело», — огрызнулся Кларк. Они походили по залу, и выяснилось, что по меньшей мере полдюжины человек видели здесь Кларка вчера между 7 и 12. Зашли в кафетерий, и хозяин сказал им, что Кларк со своим боксером появились здесь вскоре после 12 и просидели до часа, может, до 1:30. Согласно отчету коронера, Джимми Харриса убили где-то между 7:30 и 7:30 вечера. Он с такой точностью смог определить время, потому что тело было обнаружено почти сразу после убийства и не успело еще окоченеть. Во втором случае амплитуда была шире. По мнению коронера, женщина была убита примерно между 10 вечера и 1 часа ночи. Чтобы убить Джимми на Хеннон-сквер в 6:30, а затем к 7 добраться до Даймондбека, Чарли Кларку надо было лететь со скоростью пули. Нет, тут концы явно не сходились. Точно так же не мог он оказаться во временном промежутке, указанном коронером, на квартире у Харрисов. Только это ничего не значило. В этом городе возьмутся убить за $50. А если тебе светит 25 тысяч, за 1/10 этой суммы можно нанять целый взвод убийц. Они еще не знали, удалось ли ребятам из лаборатории найти какие-нибудь четкие следы в квартире. А пока решили, что утром надо посмотреть, есть ли в полиции что-нибудь на Чарльза К. Кларка. Из Даймондбека они уехали почти в 8. Карелло подбросил Мэйра до ближайшего метро и отправился к себе на Риверхед.